Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня на вопросы «Штурм ТВ» ответит Сергей Мосин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы – что такое война и какова подготовка к ней? Кто такой воин и чем он отличается от военнослужащего? Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. На сегодняшний день у большинства людей в нашем Отечестве нет, к сожалению, четкого и ясного понимания вопроса, что такое война. Границы этого определения, согласно официальной терминологии, настолько размыты, что они непонятны при ближайшем рассмотрении. Вот, например, самое первое определение, которое выдает сеть при запросе. Война – это конфликт между политическими образованиями, государственными племенами, политическими группировками и так далее, происходящий в форме боевых действий между их вооруженными силами. Но, а что тогда как конфликт? Если смотреть на него через призму этого определения, получается, что конфликт это война, а война это конфликт. Какой-то замкнутый круг. Вроде все просто, но при этом ничего нет, ничего непонятно. И если развить это определение, то получается, что драка футбольных фанатов это тоже война. Налицо политические образования, племена или политические группировки, если хотите. А форма разрешения конфликта, выигрыш или проигрыш команды, выливается в мордобой. Форма боевых действий налицо. Поэтому, скорее всего, нам необходимо отказаться вообще от любых современных толкований этого понятия. Потому что нам либо не могут объяснить это явление, либо нам этого делать не хотят. Начнем с Клаузевица, который писал, что война есть и что иное, как единоборство крупного масштаба. Если представить это, если представить в целом бесчисленные единоборства, составляющие войну, лучше всего это сделать, вообразив схватку двух борцов. Каждый стремится с помощью физической силы заставить другого подчиниться своей воле. Каждый старается разгромить противника и таким образом лишить его способности к дальнейшему сопротивлению. Следовательно, война есть акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю. Оказывается, что речь совсем не в том, что мы читали ранее, совсем не в конфликте дело между племенами, государствами или политическими образованиями. Все намного проще. Речь идет о двух составляющих. Первая – это сила, и вторая – это воля. Предлагаю заглянуть дальше немножечко в принцип ведения войны, более подробно остановиться на понятии война. Чтобы подчинить противника нашей воле, мы должны поставить его в ситуацию, которая давит на него больше, чем жертва, которую мы от него требуем. При этом недостатки положения, естественно, должны быть длительными, иначе противник, вместо того, чтобы покориться, будет держаться, ожидая перемен к лучшему. Поэтому всякие перемены, вызванные продолжением войны, должны ставить противника в еще худшее положение. По крайней мере, таким должно быть впечатление противника. Самое плохое положение, в котором может попасть воюющая сторона, это полная невозможность сопротивляться. Таким образом, чтобы заставить противника в ходе военных действий подчиниться нашей воле, надо или полностью разоружить его, или поставить в положение, угрожающее потере возможности сопротивляться. Из этого следует, что разоружение или разгром противника, как бы это ни называлось, всегда должны быть целью войны. Итак, война – это всегда столкновение двух рождающих сил, а не живой силы с мертвой массой. Ну, собственно, и все. Что можно добавить еще к этому? Ну, к этому можно добавить только то, что писал Сунь-Цзы. Основа военного искусства всегда определяется пятью обстоятельствами, и при составлении плана военных действий надлежит вникать в их сущность. Эти пять обстоятельств – суть следующая. Во-первых, это путь, во-вторых, это небо, в-третьих, земля, в-четвертых, полководец, в-пятых, это правило. Путь – это когда достигают такого положения, при котором помыслы народа совпадают с устремлениями правителя, и народ готов и умереть с ним заодно, и жить с ним заодно, когда никто не страшится смертной опасности. Небо – это свет и мрак, холод и жар, таков порядок течения времени. Земля – это расстояние далекие и близкие, местность пересеченная и плоская, проходы широкие и узкие, позиции гибельные и спасительные. Полководец – это мудрость, доверие, человечность, отвага, строгость. Правило – это воинский строй, командование и использование ресурсов. Возвращаясь футбольным фанатам, можно сказать, что между их группировками войны не может быть в принципе, ибо нет основного содержания предметных целей. Ну, есть просто блажь, когда одной группировке что-то нравится, а другой это не нравится. Это даже не конфликт. Это, скорее всего, выплеск животных инстинктов совершенно безвольных людей. Это мы рассмотрели три составляющих пространства ведения войны. Перед том, что я сверху зачитывал Клаузевица, цитировал точнее, и Сунзы. Три пространства, которые проходят, это земля, вода и небо. Но этими пространствами не ограничиваются, потому что есть еще информационное пространство, в котором проходит информационная или психологическая война. В этом случае тоже нет ничего сложного. Все написано у того же Сунзы 2500 лет назад. Война – это путь обмана. Поэтому если можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если готов действовать, показывай, будто не готов. Когда находишься вблизи, показывай, будто ты далеко. А когда ты далеко, наоборот, показывай, будто ты близко. Заманивай его выгодой, покоряй его, во дворе его станет разлад. Если у него все в достатке, будь на чеку. Если он силен, уклоняйся от него. Вызвав в нем гнев, приведи его смятение. Приняв смиренный вид, разложи в нем гордыню. Если его силы свежи, утоми его. Если он сплочен, осеяй его стане раздор. Нападай на него, когда он не готов, выступай, когда он не ожидает. Приблизительно подобное содержание информации можно найти у Клаузевица. Словом информация мы обозначим всю совокупность знаний, имеющихся у нас о противнике и о его стране. Они являются фактически основой всех наших планов и действий. Достаточно лишь вникнуть в природу этой основы, в ее недостоверность и изменчивость, чтобы почувствовать, как ненадежно основанное на ней построение плана войны, как легко все может развалиться и похоронить нас под своими обломками. Приблизительно так же ведется экономическая война. Ну, только не последним цитатой, а тем, что было у Сунзы. Это основа содержания информационной войны, она с тех пор она не изменилась. Ну, ни насколечко она не изменится. Вот. И теперь, продолжая тему, мы подходим к тому, без чего война не получится. Война есть область реальной опасности, поэтому самым главным качеством военного является мужество. Приведу такой пример. 28 мая 1985 года старший лейтенант Владимир Владимирович Задорожный принимал участие в армейской операции, которая проходила в провинции Кунар. Офицер был назначен артиллерийским корректировщиком в разведывательной группе. Выдвигаясь по ущелью, группа попала в засаду. Задорожный вызвал и корректировал огонь артиллерии. Во время боя на позицию, где располагался он и остальные бойцы, прилетела граната. Она упала в 2 метрах от старшего лейтенанта Задорожного. Жертвуя собой во имя спасения жизни бойцов, офицер накрыл гранату своим телом. Старший лейтенант Задорожный Владимир Владимирович совершил поступок высшей степени мужества. Это называется подвигом, ибо нет больше той любви, если как кто-то положит душу свою за друзей своих. И подвиг это называется героизмом. Герой есть категория людей, которые возлагают ответственность на себя, на других людей в том числе. Ответственность это называется личный пример. Подвиг старшего лейтенанта Задорожного это подвиг русского воина. Это человек навсегда был, есть и будет в нашей истории. А вот еще примеры в кавычках. Не так давно можно было на экранах телевизоров увидеть выступление героя СССР, космонавта Леонова, в котором он распинал русский народ, обвиняя его в тунеядстве, пьянстве и тотальной лени. Герой выступал, будучи уже в должности топ-менеджера господина Фридмана. Но этот герой забыл, а скорее всего не знает вообще, что в космос его отправил русский пьяница и тунеядец. Что тем побрякушмам, которые он одел на себя, на свой китель, он обязан только русскому народу. И получается, что Леонову подвиг не знаком вообще. Он не знает, что это такое. Он просто очень хотел достичь определенного положения, статуса в обществе, которое ему позволяло бы больше, чем... Иван Александрович Ильин всех подобных Леонову героев называл человеческой чернью, чернью души. Потому что герой, настоящий герой, истинный, это не приспособленец, это выдвиженец и собирательный образ народа, всех лучших его качеств. А вот еще герой СССР, генерал Громов и его героическое Подмосковье, во главе с мэром Химок Стрельченко. Ибо если человек позволил представить себя к награде, то нужно не просто соответствовать уровню. Награда – это ответственность, еще более высокая, чем у того человека, у которого ее нет. Потому как в этом случае любой твой неправильный поступок, любое твое неправильное слово – это уже не твое слово, и не твой поступок, а слово и дело того, кто тебя наградил. В противном случае в русском народе есть выражение «не посиньте шапка». Потому вот на сегодняшний день в народе и нет уважения к нашим военным, у которых наград больше, чем у ветерана Второй мировой войны, который позабыт и позаброшен. И вот здесь, медленно, но верно, мы подошли к самому практически важному вопросу. А почему же так происходит? Отчего? Почему человек, не имеющий ни одной награды, способен совершить подвиг? Ведь старший лейтенант Задорожный на момент совершения своего подвига не имел ни одной награды, вообще у него не было ничего. А почему человек, имеющий кучу наград, не способен совершить, он вообще не знает, что такое подвиг? Ну, все просто. Потому что один это воин, а другой это просто военнослужащий. Вот это вот тоже момент очень весьма такой щепетильный, воин и военнослужащий. Почему-то вот у нас кажется, что любой человек, который пришел в армию, он уже воин. Ну, это далеко не так. Любой человек, который служит в армии, это военнослужащий. При этом, при всем, если военнослужащий и может служить, то воевать он не может. А что еще чаще бывает, не хочет. Он всегда страдает вопросом, ради чего ведется эта война и почему он должен умирать. Его поведение в бою – это поведение гражданского человека, поставленного в жесткие условия необходимости вести бой. Это было и во времена Великой Отечественной войны, и во времена Афганистана. Нам рассказывают о том, что люди писали рапорта туда, но при этом забывают написать, что еще больше отказывалось туда ехать. То же самое было и во время боевых действий на Кавказе, что в первую кампанию, что во вторую. Это в полной мере относится не только к солдатам, но и к офицерам, хотя их можно отличить совершенно иная воспитательная и профессиональная подготовка. Из этой подготовки не стоит делать вывод, что каждый офицер готов умереть в бою или пришел в армию для того, чтобы воевать. Помимо профессиональных качеств военнослужащего, только воин обладает необходимыми человеческими качествами, создающими желание и готовность вести бой вообще. Воин – это человек, специально предназначенный для ведения боевых действий. Воин – это особый психотип человека, тот, кто всегда готов с радостью вступить в бой. Не тот, кто спасает свою шкуру или бьется за комфорт. Воин – это не тот, кто это как раз тот, кто презирает всю подлость и низость. Воин – это дух, это внутренний стержень, который позволяет ему избежать посттравматического синдрома. Вот здесь примерами того, что посттравматического синдрома, это вот мы же, например, не знаем, не слышали ни разу о том, чтобы, например, в 19 веке существовал Бородинский синдром. Вот. Никто не слышал о синдроме Шипки, например. Тоже его никто не знает. Вот. Он появился тогда, когда у людей не стало духа, не стало внутреннего стержня. После этого как раз вот это все и пошло. Воина можно воспитать, безусловно. Вот. Но в основном этим человеком рождаются. Совсем не обязательно, что воин родится в семье бывшего военнослужащего. Далеко не всегда такое бывает. А вот в семье крестьянина очень часто может родиться воин. Но подмечено уже древними, что воин никогда не родится в семье торговца. Вот, собственно, пока на вопрос, я думаю, тема я... То есть получается у нас ситуация такая. Воин – это внутреннее состояние человека, которое можно так как бы сформулировать, что это набор его качеств, которые он получил в детстве, допустим, и за что он готов отдать свою жизнь, если я правильно понял. Конечно, безусловно, да, абсолютно правильно. Это воспитание начинается с самого маленького момента рождения человека. Проходит оно практически через всю жизнь. Вот, человек, воин – это не тот, кто... Ну, я не знаю, это аскеза, понимаете, полная. Это человек, лишенный каких-то условий, может быть, которые, например, нет, например, у человека, у которого много денег. Воину не нужна квартира, вот, ему не нужен Мерседес, вот. Ему, может быть, и нужна какая-то машина, которая бы позволяла ему, так скажем, вести служение свое. Прежде всего, у воина это служение, служение народу своему. Не какому-то там отдельно взятому правителю, не какому-то там человеку, который ему платит денег, много ли, мало ли. Вот. Воин – это дух, прежде всего. именно внутренняя составляющая, которая позволяет человеку, вот как в примере с Задорожным, вот, что заставило, что побудило этим человеком совершить это? Заставило, побудило то, чтобы остальные люди остались живы. Он это сделал. Много ли сегодня людей в нашей армии помнят подвиг Задорожного? Вот это вот очень плохо, конечно. Я думаю, в нашей армии не многие вообще помнят подвиги даже Великой Отечественной войны. Ну да, скорее всего. Если бы было бы желание их знать или там какие-то выводы из этого делали, то на сегодняшний день мы наверняка бы другую армию видели. По крайней мере, 9 мая она точно бы что-нибудь себе сказала. Ну, у нас получается, что подвиг Матросова, он забыт. Тоже человек 16 лет, что его толкнуло закрыть собой этот ДОТ. Не просто штаб его двинуло в 16 лет это все. То есть... Все правильно. Все абсолютно правильно. То же самое. Это приблизительно то же самое. Это именно то, чтобы... Именно то, что и говорится противниками, нам непонятно о том, что делают эти люди. Вот. Потому что говорилось же, что неоднократно в произведениях раньше о том, что победить русского, это не значит его убить, нужно еще, чтобы он упал. Вот. И поэтому нас никто никогда не мог понять, почему мы это дело делаем. И поэтому и побеждали всегда. Наша тактика – это отсутствие всякой тактики. Перейдем тогда далее к вопросам. Значит, первый вопрос от Игоря. Не секрет, что надо воевать не числом, а умением. Скажите, Сергей, как в мирное время сохранить навыки воина или стать им? Значит, основа тренировок воина в мирное время – это укрепление собственной воли. Все, в принципе, больше ничего другого делать не нужно. Воля есть процесс непрерывного осознания всего происходящего во внутреннем, так и во внешнем пространстве человека. Воля – это акт преодоления препятствий на пути к поставленной цели. Воля – это осознанный выбор развития умственных способностей, энергии тела. Ум тренируется умной молитвой, энергия тренируется дыхательными упражнениями, тело тренируется упражнениями сосновой. В православии, например, есть пример упражнений сосновой, называется столпничество. Например, святой Симеон Столпник. Ну, если кто хочет разобраться с этим делом подробнее, может набрать в Википедии и прочитать, в чем там подвиг человека совершался. То есть, опять же, у нас, у людей не хватает именно воли в преодолении трудностей и внешних обстоятельств. Абсолютно правильно. Любое преодоление себя есть тренировка воли. Любое, абсолютно. Вот оно заключается в простых вещах на самом деле. Прочесть вечерние молитвы перед сном, когда это делать совершенно не хочется, есть тренировка воли. Подняться рано утром на пробежку, когда это тоже делать не хочется, это есть тренировка воли. Принятие пищи в установленное время, есть тоже тренировка воли. Да что тут говорить, даже вот рыбалка, обыкновенная рыбалка, есть самая лучшая тренировка воли. Попробуйте прогуляться с бреднем вдоль берега реки после заката со своим товарищем. Главное препятствие, которое необходимо будет преодолеть, это в этом случае это комары. Преодолеть их можно разными способами. Кто-то преодолевает с помощью репеллентов, а можно преодолеть собственной волей. Во втором случае не просто проведете тренировку воли, вы получите сильнейший иммунитет от комаров вообще. Одним выстрелом, как говорится, убиваем двух зайцев. Вот, и, например, вот тот же Александр Зас, например, феноменальный русский силач, вот, он же и занимался только укреплением собственной воли, он же постоянно сам через себя переступал, вот, при этом он не занимался накачиванием громадных мышц. Если посмотреть на него, на его изображения, фотографии, которые есть в интернете, ну, совершенно, не крепкий человек, видно, но ведь этот человек, извините меня, ломы гнул, в узлы их завязывал. Вот, и цепи рвал. Вот это и есть укрепление собственной воли. Главное заблуждение людей, пытающихся тренировать волю, это выполнение упражнений в так называемом режиме без фанатизма. Вот, это мы очень часто слышим. Не надо тут особого фанатизма. Вот вы делаете без фанатизма. Вот очень часто такие выражения можно слышать. Вот, надо в церковь, например, ходить. Ну, не надо фанатизма. В целом, вот, нужно делать все без фанатизма. Не надо фанатизма. Это совершенно неправильное выражение. Ну, то есть это те люди, которые это говорят, они просто не понимают в целом, о чем они вообще говорят. Если мы перестанем непрерывно осознавать свой собственный ум, тело, энергию, мы впадем в животное бессознательное состояние. Вот. Что такое бессознательное состояние? Это вот очень часто это таких людей можно видеть точно так же в любой обстановке. Воля, по сути, это и есть направленное направление ума, по большому счету, куда мы эту наблюдательность направляем, куда она и будет заниматься. Вот. А бессознательных людей видеть их можно каждый день по улице, когда идешь, вот, например, идет навстречу девушка в мини-юбке. Обратите внимание на поведение мужчин, которые это делают, ну, смотрят, наблюдают. Ну, все поймете. Вот. И вот продолжая вот этот ответ на заблуждение на это, вот, Лестница, она, как имеет известно, имеет два направления. Либо она идет вверх к совершенству, либо вниз к деградации. Вот. А при закалке воли нет места душевной лени, и тем более пауз на пиво у телевизора. Вот. А теперь можно вспомнить бесцельно прожитое время, и можно очень многое понять. Вот, собственно, это и есть ответ по поводу тренировок. Как можно тренироваться? Можно ли им стать? Конечно, можно. Вот. Главное желать этого. Если человек сам желает, он станет. Если человек сам не желает, он не станет им никогда. Здесь не получится, как в знаменитой поговорке советской армии. Не можешь научим, не хочешь заставим. Воинам нельзя заставить быть человека. Там можно только лишь через личное желание. Через волю. Все. Больше ни через чего здесь не получится. А воля — это вообще ключ ко всему. Абсолютно. Вот. Следующий вопрос, значит, у нас от Руслана. Добрый день, Сергей. Подскажите, пожалуйста, что это за дружеские украино-американские учения проходят в Черном море? Что там за ерунда вообще происходит? Вопрос в тему, как говорится. Отвечу также и в том же стиле. Скорее всего, дружественные украинцы выполняют специальные действия по разложению американской армии изнутри. И в ближайшее время мы будем видеть или будем свидетелями, как американцы потеряют пару-тройку кораблей. Украинские братья правильно подойдут к этому вопросу. Однозначно. Мы будем надеяться, что они правильно подходят к этому вопросу. Пусть будет у нас такая маленькая надежда. Вот. Следующий вопрос у нас от Сереги. Когда вооружение и военная техника будет закупаться для армии? Мне, Серега, к сожалению, это неведомо. Скорее всего, в нашей армии скоро бегать будут с надувными автоматами, с надувными пистолетами, а может быть, с водяными. Судя по тому, что сейчас происходит, скорее всего, это вот очень скоро будет, и другого здесь я ответа не вижу. Я не занимаю какой-то высокой должности, я не знаю, мне неведомо это, когда это наконец произойдет. Наверное, скорее всего, не в этой жизни. Да, при таком раскладе, который сейчас, ожидать, что они начнут закупать вооружение, не приходится. Согласен. Следующий вопрос у нас от Валерия, значит. Сергей, как вы считаете, учитывая плачевное состояние вооруженных сил, как в материальном, так и в моральном, психологическом отношении, не стоит ли в случае широкомасштабного конфликта прибегнуть к тактики Дудаева при обороне Грозного в 1994-1995 году, когда мирное население эвакуируется из города, а армия и все вооруженные формирования занимают огневые позиции в городской застройке, пользуясь знанием местности, постоянной сменой позиций, дома и стены. При штурме Грозного Маяковская бригада потеряла 20 танков из 26, 102 БМП из 120, все 6 тунгусок, и при этом, что у дудаевцев не было ни одного танка или противотанкового орудия. Если вы согласны, то как обстоит дело с первым вооружением армии на гранатометы «Вампир» и «Клюкова» ПТРК «Корнет», ведь это базис. Что же касается новых снайперских винтовок и пулеметов? Ну, здесь ответить на самом деле на вопрос этот тоже никакой сложности не представляет. Ну, во-первых, перед тем, как войти в Грозный, наша армия 9 лет вела боевые действия в Афганистане. Там был наработан уникальный опыт ведения боевых действий. Была создана под это техника. А за 5 лет, с 1989 года, когда вывели войска, по 1994 год, от нее вообще ничего не осталось. Ни от техники не осталось, а опыт был забыт. Причем забыт он был буквально уже в году 1991-1992. По поводу того, что нам делать. У нашей страны достаточно опыта, чтобы на любую угрозу ответить достойно. И в этом отношении для меня лично более авторитетен Давыдов, нежели Дудаев. Который, кстати, Дудаев-то, который далеко не пользовался ни своим опытом, ни тем более чеченским. По поводу перевооружения, того, что как обстоит дело. Ну, оно обстоит дело никак. Не стрелял никогда с гранатомета «Клюква». Я даже не знаю, о чем вообще, что это такое. РПГ-7... По крайней мере, и слава богу, еще хватает. Так что, думаю, справимся. А для того, чтобы быть снайпером, совершенно не обязательно иметь новейшую снайперскую винтовку. Вполне и винтовки хватит за глаза и за уши. Образца 1891 года. Она, кстати, нисколько в этом отношении не потеряла своей актуальности. Абсолютно. И думаю, так. Хорошо, значит, следующий вопрос у нас от Игоря Меркулова. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, перед грядущей войной против режима, что думают солдаты, милиция, ОМОН, ФСБ? Пойдут ли они против народа, если из нынешних служащих состоят ли они в рядах народного ополчения? Если будет Третья Чечня, то как и чем будут воевать? Я думаю, что лучше их сразу уничтожить, ведь Ермолов еще говорил, что этот народец неисправим. Зачем посылать на смерть солдат, и их почти не осталось, да и воевать уже нечем. Скинуть на них несколько ядерных боеголовок и все. Не, ну конечно, проще простого было бы там всегда. О чем там думать-то? Думать самое вот... Поразительно то, что люди, вот, которые задают такие вопросы, они практически сами не понимают, о чем они пишут. Ну, давайте, ну, было бы ядерное оружие, если бы такой это выход был, решение всех проблем. Наверняка бы его использовали очень часто. Что не война была, чтобы не конфликт какой-нибудь вооруженный, так и ядерное оружие бы использовалось. Но на самом деле у нас с Чечней нету особых проблем. Вот, в том, что она, как называется она на сегодняшний день, проблема вовсе не в Чечне. Проблема в России. Вот, дали народу возможность, дали этим людям возможность делать то, что они делают. Поэтому они и делают. Большая часть населения, слава богу, она понимает того, кто им дал это дело делать, грязное. Вот, за это рано или поздно придется отвечать. А о том, что думают перечисленные структуры, вот, мне неведомо. Да и вообще не стоит питать никаких иллюзий, что эти люди не пойдут против своего народа. Ну, пойдут и еще как пойдут. Так же, как они пошли в 1993 году. И все, заплатили деньги, и люди пошли. Нашлись афганцы, которые сказали, что мы будем это дело делать. Примеров я могу привести достаточно по этому поводу. Вот. Афганцы, к сожалению, оказались по обе стороны. Что по одну, что по другую в 1993 году. Кстати, со стороны как раз официальной власти в 1993 году товарищей афганцев-то оказалось намного больше. Людей, которые называют себя, что они воевали. Они и сейчас бодрятся. Также говорят, что мы воевали. Мэр Химок тот же самый. Он такой же афганец. Он точно так же принимал участие в 1993 году. С противоположной стороны только. Он сам об этом у себя пишет, что был награжден достойным образом. Соответствующим образом он был... Он замечен, был после этого выдвинут. Вот он яркий пример того, кто будет делать, а кто не будет. Никаких иллюзий не может быть здесь. Никто их не испытывает. А третьей Чечни не будет. Абсолютно. Это, я думаю, что проблема, она решится очень быстро. Вот. А потом, как и что будем поступать, я думаю, что мы всем миром впоследствии соберемся и решим, что нам там делать. Это будет более правильно. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Андрея из города Омска. К сожалению, не получил полного ответа на свой вопрос прошлой передачи. Переформулирую. СССР разгромлен, а обычной войны с применением вооруженных сил не было. Какой вывод? Война другая. Вы все говорите, как стать воином, как поддержать боевую подготовку. Война другая, подготовка должна быть иной. Где эти суперпрофессионалы спецназа и ГРУ? Их сделали иными методами, они до сих пор этого не поняли. Так стоит ли продолжать готовиться к войнам старого типа? Парабеллум, готовься к войне. Когда война нового типа уже вовсю идет, а мы все готовимся. Ну, здесь тоже ничего сложного, хотя ответить, ну, с радостью отвечу Андрею на его вопрос из города Омска. Андрей, любая война ведется прежде всего, и основная цель ее – это разгром вооруженных сил противника. Во вторую очередь уничтожается, разрушается и захватывается все остальное. Можно действовать иными методами, можно действовать так, как предлагал Сун Цзы, вот, ведя информационную войну, что и, собственно, и было сделано. 100 раз сразиться и 100 раз победить не есть лучшее из лучшего. Лучшее из лучшего – это покорить чужую армию, не сражаясь. Но это и вот, вот он, явный пример того, что было сделано. Но это и есть война. Вот. Советская армия, российская нынешняя армия. Вот они через это и прошли. Они покорены другими странами, народами, абсолютно не сражаясь с ними. Мы все время почему-то, вот и вы в том числе, Андрей, ждете войну по образу и подобию периода Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Но в истории, если почитать, открыть, например, энциклопедию мировых войн и сражений, то мы не найдем ни одной войны, которая бы имела повторение какое-то, или там она повторялась как-то. При этом не бывает такого, чтобы война была другой. Вот, ну, не может она быть другой. Просто вот одна эта война, и вот эта вот какая-то другая. Война, она и есть война. Информационную войну начали вести не вчера, ее придумали, это совершенно несовременный термин. Ее начали вести еще на заре человечества. На заре, только тогда, когда еще только впервые люди начали осознавать, вообще, когда начали только подходить к вопросу, что такое война. А вот 2500 лет назад человек написал произведение трактата о военном искусстве, в котором уже учил о том, что сражаться-то вовсе-то не есть нормально. Нормальный человек сначала думает, а потом делает. И предотвращает свои планы соответствующим образом. Подготовка отсюда не бывает какой-то другой или иной. Подготовка она тоже, она либо есть, либо ее нет. Суть предназначения вооруженных сил – понимать то, что такое война, и противодействовать этому. В этом деле вообще не нужны никакие суперпрофессионалы, или суперпрофессионализм здесь не нужен никакой. Нужны люди, сильные духом, которым было бы вообще не все равно с тем, что происходит, и с тем, что творится в стране. Говоря вообще проще, нужны люди, а не шуты. Вот. Говоря же о латинском происхождении выражения парабеллум, то тут нужно никогда не говорить о том, готовиться к войне. Это урезанная часть того, что есть полностью. Звучит оно сивис пацем, парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Это слова еще более древние, чем говорил их древний китаец. Хочешь мира, готовься к войне. Это и есть основное определение того, чем должно заниматься армия, если она хочет мира. Если правитель какой-то хочет мира. Все, больше она ничему не должна заниматься. Уже все остальные, это вот Скобелев, тот же самый наш великий русский полководец после Суворова, он то же самое говорил. Учить войска тому, что нужно на войне. Все, больше ничего не нужно. Что нужно бойцу на войне? Минимум. Маленький минимум. Там совершенно не нужны какие-то высокие познания в области высшей математики. Самое главное здесь простое понимание того, что если противник находится в зоне твоего огня, то и ты сам тоже находишься в зоне его ответного огня. Вот что нужно знать. Вот это вот больше нужно. Если это будет понимание этого, тогда и идет подготовка соответствующим образом выстраиваться. А если люди не понимают, что такое война, если человек не понимает, что такое бой, и он мало того, он не хочет понимать, какой вообще подготовке может идти речь. Но она и будет заниматься чем угодно, абсолютно чем угодно, но только не тем, что есть на самом деле. Вот она и занимается сейчас у нас, маршировкой занимается, бордюры красит, там, еще что-то делает. Ну, не тем, чем нужно она занимается. Даже если посмотреть вот на фотографии, которые имеются в интернете российских вооруженных сил, то ведь в большинстве случаев люди шокируются, вот, потому что изменилась форма, а форма изменилась очень ненамного, а содержания никакого не осталось. Вот совсем недавно вот просто смотрел на изображения, фотографии, присланные ребятами российских, ну вообще вот в нынешней армии, и это просто, ну я не знаю даже как объяснить, ну не знаю там... Ну, не сердце кровью обливается. Ну, понимание, вот не видно того, что люди делают. Вот они стоят в цифровом камуфляже, так называемом. Вот цифра, Woodland. Вот, так скажем, в отечественном аналоге производства. При этом на головах у них одеты каски. Ну, вроде бы все хорошо. На головах каски. Вот, в руках автоматы. Далеко не плохие автоматы. На боках противогазы висят. На ремнях фляги. Вот. А при близком рассмотрении оказывается, что бойцы одеты в стальные шлемы на головах у них. СШ-40. Вот. Стальной шлем образца 1940 года. Вот если вот, ну, провести какую-то параллель, да, по поводу вот этого всего, как бы, ну я не знаю, там стальной шлем. Кому-то, конечно, естественно, может быть и нравится все это дело. Но понимаете, каждая вещь, она делается под определенное время. Вот, стальному шлему образца 1940 года на сегодняшний момент времени место в музее. Это не, ему не место в армии. Вы представляете, современный бундесвер начал бы ходить в шлемах М-40. Вот лучше ответить на это. Вот, представляете, немецкого солдата, вот бундесвера современного, он будет стоять в флектерне, одетом на нем. И он на нем будет стальной шлем М-40. Вот это вот то же самое будет. фляги образца там конца Второй мировой войны на боках висят. И противогазы. Самый классический пример. Противогазы. 1970 года образца. Вот она суть российской армии. Все, что осталось, минимум, мы донашиваем от советской армии. Вот. Погоны с плеч перенесли на пузо. Очень красиво смотрится, очень гламурно. Может быть, даже кому-то это дело нравится. Не спорю. Готовиться к войне нужно, это... Не знаю, ну как можно к ней не готовиться? Ну, армия, которая не будет готовиться к войне, к чему она будет готовиться? Картошку убирать, от нее это не требуется. В народе есть кому картошку убирать. Ремонтом техники она будет заниматься. Но техника тоже под что-то ремонтируется, под какие-то определенные задачи под нее вкладывается. Если мы прекратим даже подготовку техники, тоже ничего не получится. А если смиряться, как нам предлагает кто-то из так называемой Русской Православной Церкви, то нас бы, как русских, уже бы просто вообще не существовало вообще. Ну, просто не существовало. Если бы не было, ну, было бы поиначе. Ну, вот я в той программе приводил пример. Ну, вот просто вот любой человек может задуматься над этими простыми вещами. Вы представляете Сергия Радонежского? Представьте Дмитрия Донского, который пришел и сказал: «Отче, благослови». А ему говорят: «А ты что не смиряешься?» Смириться надо. Смиряйся. Все в руках Божьих. На все воля Божья. На волю, на Бога-то надейся, а сам-то не плашай, как говорится. Вот. Но это как раз ситуация, когда люди перекладывают ответственность с себя на другого. Конечно. Все абсолютно правильно. Абсолютно правильно. А на сегодняшний день у нас никто не знает, никто не хочет знать слово ответственности. Она вообще исключена из практики, вообще вооруженных сил. У нас никто не несет ответственности. Абсолютно. Вот у нас Курск утопили в 2000 году. Ответственность никто не понес никакую абсолютно. Наговорили кучу всяких слов, а год назад, в августе месяце, даже не вспомнили об этом, то, что 10 лет назад произошло. Вот. У нас что угодно может произойти. Абсолютно что угодно может произойти, а ответственности нет. Никакой абсолютно. Это очень удивительно вообще. Да не очень удивительно, это все делается именно того, что я говорил вот в самом начале. Это вот именно из того, что вот от Клаузица, что вот его очень красивое определение этому процессу, именно этому вот тому, что происходит. Вот я его еще раз процитирую. Поэтому всякие перемены, вызванные продолжением войны, должны ставить противника в еще худшее положение. По крайней мере, таким должно быть впечатление его. Самое плохое положение, в которое может попасть воюющая сторона, это полная невозможность сопротивляться. Все. Мы живем, мы существуем до тех пор, пока мы сопротивляемся. Как только мы прекратили это дело делать, все. Auf Wiedersehen. Война закончилась. Вот это полностью подтверждает. Это было написано в 19 веке. А на сегодняшний день это так и есть. Оно полностью эти слова подтверждает. Следующий вопрос от Влада. Приветствую. Следует ли воспитывать любого ребенка, будущего мужчину, как воина? Мое понимание воина не сходится лишь к умению стрелять из автомата. Скорее, это определенный образ жизни. Есть рабы и есть воины. Если вы считаете, что это необходимо, то как заставить отцов правильно растить своих сыновей? Ведь практически все наши мировосприятия закладываются в детстве. У кавказцев есть отдаты, кавказские родовые обычаи, может быть, что-то подобное у нас было, и стоит ли их возродить? Очень интересно послушать ваши рассуждения на данную тему. Благодарю. Спасибо за вопрос. Если мы хотим воспитывать мальчика как воина, то, безусловно, это делается с самого маленького возраста. Даже имя человеку, мальчику, при рождении дается. В соответствии с тем, кто, естественно, в роду был воином. В честь чего бы тогда, когда этот человек подрос, мальчик этот, становясь уже от маленького более взрослым человеком, он, естественно, задаст вопрос, почему я был назван, например, по имени. Ну, скажет, ты был назван в честь своего там деда, прадеда, который воевал. Вот. И здесь уже идет другое совершенно понимание у ребенка. Уже какая-то определенная гордость. Здесь психология. Если мы будем маленькому мальчику или маленькому ребенку вообще, любому не обязательно, который хочет стать воином или не хочет стать воином, если мы будем постоянно капать на мозги, что толерантность, Вот, что он должен всех любить и вообще всех смиряться, но он и будет постоянно смиряться. А если мы будем воспитывать его человека в определенной направленности, то есть что эта направленность, что его отношение, его жизнь, она ему, собственно говоря, не принадлежит, она принадлежит его народу, потому что он, как воин, его обязан защищать, потому что весь народ не может быть воинами. Не может быть, в принципе. Народ это народ. Наш народ ничем от другого народа не отличается. Он такой же народ. Народ-строитель, народ-созидатель. Вот. А когда кто-то говорит о том, что, например, мы там чем-то хуже, там, или там пьяницы и алкоголики, ну ладно, но покажите мне тогда народ не пьянствующий, не алкоголический. Вот. Конечно, умение воина не сводится лишь к тому, только чтобы он умел пользоваться чем-то одним. Это узкопрофильство, оно никому не нужно. Воин – это человек, который вообще умеет пользоваться всем. Вот. Конечно, в современных условиях выработать это очень тяжело, но стремиться к этому нужно. Вот. Конечно, мы в данный момент не можем создать условия такие, чтобы, например, ни у какого родителя не получится, чтобы человек научился самолет управлять, вертолет управлять, чтобы он мог на танке ездить, там, я не знаю, там, полчаса в день. Вот. Но это не значит, что человек будет воином или он не будет. Вот. Отнюдь это не означает. Воин – это человек, который воспитывается в очень суровых условиях, и он понимает, если человек понимает свое предназначение, вот, тогда он может стать воином, потому что даже если мы будем очень долго воспитывать человека, но человек, ну, в силу определенных обстоятельств, он не хочет понять, не сможет понять свое предназначение, он не станет воином. Это будет хороший, грамотный, толковый, умный, дисциплинированный военнослужащий, но не воин. Сергей, а скажите, вот, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Вот Влад говорит, что, допустим, мне непонятна эта формулировка, есть рабы и есть воины. То есть вот. Ну вот здесь неправильно немножечко у него, конечно, сказано. Вот здесь есть не рабы и есть воины. Это я, наверное, скорее всего считаю, что это у него вот здесь вот очень сильно перекликается с Кавказом. Вот. Ну да, у них же до сих пор рабовладельческий строй. Вот. Есть свободный человек, вот, а есть раб. Вот. Потому что вот эти два понятия. Свободный человек, он будет, может он заниматься, он хочет заниматься тем, что он занимается. А раб, естественно, это никакого интереса в этом нет. Если человек, тем более осознанно, идет на свое рабство, то как можно в этом отношении делать из него воина? Вот. Этих людей мы тоже каждый день видим. Мы их видим на улице. Мы их видим вообще везде, мы их видим. Вот. Какой может быть воин из алкоголика, извините? Но у меня еще тоже вот вопрос. Влад говорит, что кавказцы там они воспитывают. Но я не думаю, что задорожного там воспитывали в определенных условиях. Он же на самом конечно, деле да. Как-то это впитал, это внутренний какой-то да. процесс. И ну, мы слышали, что были кавказцы, там, воюя в Афганистане, такие же подвиги совершали, что-то это. Абсолютно правильно. Никак не замечено. Абсолютно согласен. Назовите мне хоть одну фамилию кавказца, который лег грудью на амбразуру, я не знаю, Великую Отечественную войну. Назовите мне фамилию кавказца, который погиб в Афганистане, который загрел своей грудью командира, назовите мне фамилию кавказца, который лег на гранату в случае опасности. Не найдете вы их никогда, и не было такого никогда. И явким примером этого это является то, что произошло осенью 19 года, когда разбили так называемую дикую дивизию мега-воинов. Они там тоже все были мега-воины. Такие же они ничем от современных не отличались, может быть, только там, ну, некой формой они отличались там. Сейчас автомобили, тогда лошади были. Но здесь вот еще есть момент такой, вот если возвращаясь к фразе «рабы и воины», то тогда получается Рамзан Кадыров совсем не раб денег, он получается такой свободный человек и в любой момент может все бросить и пойти с химником куда-то. Вот видите, видите, даже смех в этом вызывает, да. Рамзан Кадыров будет с химником, понимаешь? Очень удивительный вообще вопрос, да. Не раб ли он денег, да. Просто вот тут как-то странно это понятие. Ну вот, значит, у нас следующий вопрос от Сергея опять. Тоже он опять же спрашивает перед грядущей войной против режима. Я задам его еще раз. Что думают солдаты, милиция, ОМОН, ФСБ? Пойдут ли они против народа? Спасибо за прошлое интервью. Вот мне хотелось бы перед этим вопросом, посмотрите, пожалуйста, как там была недавно акция какая-то, ну такая либерастическая довольно-таки, там акция молчания. Я так понимаю, что там либеральных больше взглядов люди принимали участие. Посмотрите, как там милиция действовала против женщины. И вы сразу все поймете, у вас больше вопросов, наверное, таких не будет. Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. И продолжение вот того, о чем думает милиция, там и все остальные структуры. Вот совсем недавно весь интернет, пространство, пролетело две фотографии, когда очень открыто это все дело обсуждалось. Фотографии пленных немцев, которых проводили в 1944 году по улицам Москвы, и фотографии военнослужащих МВД, которые проходили тоже в составе строя по Москве. Ничего, кроме строя, последняя фото, ну, смеха, она не вызывала, а фотографии сравнивали. Оказалось, все абсолютно люди говорили, что немцы, пленные немцы, выглядели намного достойней, выглядели, чем нынешние военнослужащие МВД. Намного достойней. Ни один немец не шел с опущенными плечами, ни один немец не смотрел себе под ноги. Они все смотрели ровно, четко, прямо. Да, человека пленили, да, его взяли в плен. Вот. Но это не значит, что он от этого что-то у него изменилось. Отнюдь это не значит. Совершенно не значит. Нам неведомо, я не знаю о том, о чем думают люди. Но если они туда идут, ну, значит, они думают о чем-то, значит, они, ну, наверное, о чем-то они надеются. Вот, они, ну, я не знаю, какие-то иллюзии перед собой строят, какие-то там тоже, ну. Ну, это опять же, это приспособленчество, которое. Это чистой воды приспособленчество, естественно. Это же ведь старый советский анекдот. Вот все время почему-то, вот не знаю, почему-то забываются советские времена. Вот, я не знаю, вспоминаю что-то, какие-то БАМы, там еще что-то. Это очень хорошее. Но надо вспоминать старые советские анекдоты. Вот идет занятие в школе, выпускной класс. Вовочка, вот Мария Ивановна, класс. Мария Ивановна спрашивает: дети, кто из вас куда будет поступать? Вот, поднимается там Александр, говорит: я пойду в университет, хочу быть, значит, биологом. Молодец, Александр, присаживайся. Там, Катюша, ты вот куда пойдешь? Я, Мария Ивановна, очень хочу быть, пойти по вашим стопам. Хочу поступить вот в то же учебное заведение, в которое вы заканчивали. Вы такая хорошая учительница, я тоже хочу быть учительницей, учить детей. Молодец, Катюша, присаживайся. Вот. Весь класс тянет руки. Вовочка один не тянет. Сидит на задней парте. Очень удивительная картина. Мария Ивановна у него спрашивает: Мария Ивановна, Вовочка, а ты кем хочешь быть? Ну, Мария Ивановна, мы уже с вами обсуждали эту тему. Вот. В прошлый раз, в 9 классе, я вам сказал, что я буду пожарным. Вовочка, ну, понимаешь, в чем дело? Пожарным нужно быть. Нужно быть и определенные знания иметь. Ты же посмотри, как ты учишься. Ты же учишься очень плохо. Хорошо, Мария Ивановна, хорошо, ладно, буду военным. Мария Ивановна ему говорит: ну, Вовочка, ну какой же из тебя военный? Ты посмотри, какие конкурсы военные училища. В Рязанское воздушно-десантное училище конкурсы больше, чем в МГУ. Как кто тебя, дурака, туда возьмет? Хорошо, Мария Ивановна, тогда пойду в милицию. Но не буду я работать, не буду. Вот, вот он ответ. Это психология, это все это, от этого все идет. Люди не хотят работать, они не знают, что такое работа. Считается почему-то, что там работать. Там ничего связанного с работой нет, ничего не связанного со служением нет. Все это прекрасно знают. Ну, продолжают делать. То есть, возвращаясь, получается, к, опять же, к вопросу Влада, то есть шансы из пассивных, как бы, людей, которые пошли не работать, им быть воинами вообще нулевые. А те хоть что-то хоть работают, то есть вероятность у них стать воинами намного выше. Конечно. Намного выше шанс стать воином человеку, который работает на земле. Физический труд никогда никого еще хуже не делал. Абсолютно. Ну, нельзя найти в истории того, чтобы народ, который работал физически, работал на земле, чтобы он потом как-то деградировал. Далеко нет. Деградируют совершенно не от того, что люди занимаются физическим тяжелым трудом, а от того, совершенно от противоположного, когда его как раз нет, этого тяжелого физического труда. А крестьянский труд – это вообще самый благодатный труд. Вообще человек растит хлеб, он, собственно говоря, кормит. Россия всегда отличалась тем, что у нас практически все войны, они одновременно были и землепашцы, и хлеборобы были. Вот. Россия никогда не была какой-то там рабочей страной, хотя и были у нас там достойные рабочие, и достойные были люди, которые заводы держали, и там все остальное. Но прежде всего Россия была страной аграрной. У нас умели люди возделывать зерно, у нас люди умели выделывать кожи, у нас люди были все время, они вынуждены были работать и защищаться. Вот. Поэтому у нас такой и дух, собственно говоря, что у русских. Вот. А когда наоборот люди идут заниматься тем, что бездельем, от безделия еще никто никогда ничего хорошего не добивался и не видел примеров, чтобы бездельники чего-то могли добиться. Бездельники, они будут рано или поздно превращаться в неких паразитов, которые будут паразитировать. А любой организм рано или поздно, вот он все равно, иммунитет побеждает. Даже совершенно не обязательно, чтобы какое-то лекарство извне приходило. Абсолютно не обязательно. Это происходит с организмом. Вот если посмотреть, например, даже по медицине, то некоторые вещи на сегодняшний день эта медицина объяснить не может, почему происходит вылечивание. Ну, потому что иммунитет начинает работать. И все. А иммунитет что делает? Он начинает удалять то, что ненужное, отбрасывать это дело. Вот так приблизительно. У нас еще один вопрос появился от Дмитрия. Здравствуйте. В случае революционных столкновений с полицаями режима неподготовленный народ может понести серьезные потери. Проведите ликбез в части ведения уличных войн. Спасибо. Да здесь вот опять заблуждение основное. Во-первых, ликбез проводить вот можно, конечно, но стоит ли? Во-вторых, народ вот весь, никаких проблем у народа у всего не будет абсолютно. Вот. А в-третьих, прочитать это можно самому, самостоятельно, как что делать. Вот. И, говоря проще и доступнее, ну, мы сначала дождемся ситуации, когда что-то начнется, потом будем говорить. Вот. А провести ликвидацию безграмотности, так это каждый человек самостоятельно это может сделать, если у него есть на это желание, прежде всего. Я думаю, в момент решительных событий у многих людей откроются внутренние потаенные силы, о которых они даже и не подозревали. Даже и не подозревают, все правильно. Даже а не... другая сторона будет взбадривать себя финансовыми какими-то обязательствами, судя по всему. Абсолютно правильно. Я не поверю в то, что старший лейтенант Задорожный вот, до совершения им подвига каждый день ходил по части и каждому, заглядывая в глаза или в курилке сидя, говорил: вот вы знаете, а вот через два дня-то я на гранату лягу. Этого не будет. Не было. Был совершенно нормальный, спокойный человек. У него были свои радости какие-то, у него были свои проблемы какие-то, у него были горести какие-то были. Но это все стало для него суетой, лишним в момент, тогда, который нужно было совершать что-то. И этот человек это сделал. Один раз это дело делается. Как уже неоднократно, это и не мной было сказано, что... Не бывает бескровной войны. Не бывает такого, чтобы война была бескровная. Только здесь все зависит от того, насколько человек понимает свое предназначение, на что ее вложить в свою жизнь, куда он ее вложит. Если он будет думать о том постоянно, а нужна ли мне эта война, то из этой ситуации ничего хорошего не получится. Такие люди, они ничего не сделают. Ничего абсолютно. Но у нас еще одна ситуация интересная имеется. Вот, например, с одной стороны происходит постоянное запугивание, что в случае любых восстаний будет очень много крови и так далее и тому подобное. То есть сидите и не рыпайтесь, никуда не идите. И в то же самое время мы видим любую акцию, там из 5 человек там разгоняет 150 сотрудников ОМОНа. То есть вот получается, они психологически сдерживают, эти страхи нагоняют, чтобы энное число людей собралось. Да? Абсолютно правильно. А эти структуры, они по-другому не умеют работать. Абсолютно. Это их главные основные методы нагоняния жути. Все. Нагнать жуть, а потом сидеть и радоваться тому, что все сидят, боятся. Никто ничего не делает. Да, и самое главное, что все сидят, боятся огромных жертв, а каждый день идет минус 2000 человек. Так точно. О каких жертвах эти люди говорят, о том, что там вот... Ну, даже если взять решительные события 91-го года, там погибло всего лишь 3 человека. Вот в 91-м году, когда они там танки останавливали. Да, все правильно. И тогда армия была намного повеселее. Намного повеселее была, правильно. Просто это та ситуация, которая происходила в 91-м году. Вот, она начала происходить с 1991 года. Она медленно, но мерно подходила к этой ситуации, той, которая происходила там намного раньше. И в этой ситуации каждый человек, который тогда стоял, он стоял и делал выбор. Этот выбор есть у каждого человека, и выбор этот дается каждому человеку один раз. Он не дается постоянно. Один раз вот эта ситуация стояла у всех военнослужащих советской армии. Куда встать и что выбрать. И ровным счетом вся полностью армия, ни один человек, ни одно подразделение, ни одно отделение не встало и не сказало: это все ерунда, ребята. Мы будем биться, и мы будем биться до конца. Мы давали присягу, извиняйте, но бананиев у нас нема. Вот, этого не произошло. Вся армия молча, а молчание, извините, это есть акт малодушия, самого настоящего малодушия. Она встала и начала, ничего не начала делать абсолютно. Ничего, ровным счетом. Единицы только. Тогда была армия, которая уже пригламурилась внешними воздействиями, то текущая армия, которая там, допустим, не считает... Российская армия ни в какие подметки, да, не годится той армии, которая была в 1900, в августе 91 года. Она в подметки ей не годится. Ни по форме одежды, ни по содержанию, ни по боевой подготовке, вообще ни... Вот любое вот положение, которое вы проводите, оно не, никаких сравнений с российской армией не может быть, потому что их не может быть в принципе. Но вот то, допустим, что есть, когда, это не армия. Это опять же говорят, там, вот люди говорят, вот будет событие, допустим, и будет какая-то много кровопролития, ну а как они же нагонят тех же военнослужащих внутренних войск, которые шли с опущенной головой. Да, все правильно. Они нагонят именно этих людей. Или ОМОНовцев, которым Гозман выдавал эти призы ценные. Да, галое дело. Да, все правильно. Которые ОМОНовцы, которые испугались, извините, фанатов, которые проявили единственный раз, может, в своей жизни, они проявили решительность. Все. Это все видела вся страна. И руководство в МВД было в шоке и в панике, которое не знало, что делать в этой ситуации. Еще, а проявил бы кто-нибудь из них волю и решительность из этих генералов и дал бы команду. И неизвестно бы, что бы там для этого ОМОНа это дело закончилось. И существовал бы он бы на сегодняшний день. Никакая бы там им израильская спецподготовка не пригодилась бы. И вряд ли бы она помогла. То есть у нас получается ситуация безволия с обоих сторон. У нас получается, понимаете, в чем дело? У нас получается не просто безволие. У нас полное отсутствие воли получается со стороны... тех людей, которые по долгу своему, по своему избранию своему пути, они называют служением, то есть куда они пришли и чего они пришли делать. У этих людей безволие заключается в том, что они не понимают вообще, они не хотят понимать того, что они делают, для чего они предназначены, вот, что они делают. У них это нету, они наемники откровенные, вот их так можно назвать. И все, больше никак. Ну еще шоуменами можно назвать, потому шоуменами, что... Шоуменами, да, все правильно. Вот сейчас эти праздники развели, там каждых родов войск. Хорошо, да. Что летчики не летают, а то вообще был бы караул полный. Абсолютно правильно. При этом полностью забывается то, что один единственный праздник, это День пехоты, а его нет. Дня пехоты нет, никто не знает, когда она празднует, чего она празднует, с кем она празднует. А всю тяжесть войны... Все прекрасно знают, кто на себя берет. Разве ВДВ на себя всю тяжесть войны берет? Нет. Разве авиация на себя всю тяжесть войны берет? Тоже нет. Ну, куда? Вот не ткните. Вот, все оказывается вторично, а пехота оказывается первично. Пока нога солдата не станет где-то там на какую-то землю, война даже не считается законченной. Мало того, мы на сегодняшний день вообще на парадоксе, на полном находимся. На полном парадоксе находимся. У нас еще на сегодняшний день даже Вторая мировая война, по сути, она не закончена. Она идет. Несмотря на то, что закончена Третья мировая война. А Вторая мировая война продолжается. Потому что если теми же терминами Суворова, Александр Васильевич говорит, война заканчивается когда? Когда последний солдат предан земле. Когда она закончена? А у нас на сегодняшний день получается. Но у нас мирный договор с Японией не подписан. и мирный договор не подписан, и последнего солдата мы не знаем, когда он будет захоронен, и будет ли вообще когда-то он предан земле. При этом даже на могиле неизвестного солдата эти слова написаны, никто не забыт и ничто не забыто. Это вот в очень многих местах оно написано. Все пропито вот. И все забыто. Все пропито и все забыто, так точно. Абсолютно верные слова. Если в армии даже люди, ну, основная масса вооруженных сил, она не знает, что такое экипировка, она не хочет это знать. Если, ну, придите в любую войсковую часть, посмотрите на предметы экипировки. По фотографиям даже в интернете, не надо в частике. В интернете можно набрать. Находится вещевой мешок образца 19 века. Ну, это, ну, я не знаю, может быть, очень выгодно, конечно, государству, чтобы у бойцов был сидр нормально. Но, к сожалению, только мы сегодня не в 19 веке живем. Конца этой Крымской войны, она уже 1000 лет как назад как прошла. А мы все. Вот та знаменитое выражение было, которое зачитывал я с Катой в прошлой передаче. Когда князя Потемкина спросили о регулярстве, вот он ответил. Занимаются всякой ерундой. При этом наглухо забывают про то, что одет и обут наш солдат. Издеваются над ним. Вот и у нас сейчас то же самое происходит. Чистое шоуменство сплошное. При этом даже еще привели как бы в некое, я не знаю, там, доказательство чего, каких-то способностей или заслуг непонятных, форма от Юдашкина. Вот. Типа такая непонятная личность, видать, очень сильно знаменитая, которая только и делает то, что она занимается пошивом военной формы одежды. Представляете, вот в Бундесвере кто-нибудь зарядил, что на сегодняшний день вот, у нас идет реформа, вот, и мы будем переодеваться в форму от Дольче и Габбана. Было бы, конечно, на уровне анекдота. А у нас все нормально воспринимается. Форма от Юдашкина. Все рады, довольны, счастливы. До соплей. А на выходе ноль. Же сейчас ситуация, что главное это провести парад на хорошо. Парад провести, вот именно что, парад, вот именно показуха. В советские времена подобные вещи, и, да, и в российские поздние времена, они назывались, всегда они назывались эти вещи балетом. Ничем другим они не называются. Парад победы проводится один единственный раз, в тот момент, когда мы произвели победу противникам. Все. Или там по каким-то очень большим датам, которые чему-то соответствуют, каким-то там десятилетием, юбилеем, в честь чего-то они проводятся. В советские времена это понимали руководители, вот, до определенного периода, к сожалению, они это дело понимали. Вот. А потом впоследствии перестали это дело понимать, а сейчас вообще нет понятия того, что произошло 9 мая 1945 года, насколько это имеет отношение к победе, что мы празднуем, для чего. Вот. Поэтому на сегодняшний день, если нет понимания... Я думаю, лет через 10 будет парад победы освободивших Освенцим. И там будут такие штандарты с определенной маркировкой нести. Типа знамя Макдональдса, наверное, будет тащить на хоругвях. Подвести итог нашей передачи сегодняшней. Больше так я вопросов не вижу. Хотелось бы отметить, что нас слушают от Владивостока и далее до Соединенного Королевства Великобритании. Вот. А с севера на юг, от Мурманска до Белорич. Вот. То есть, получается, у нас география довольно-таки большая. Вот. И хотелось бы еще раз эту тему поднять, что нагнетаются определенные страхи, сидите и ничего не делайте. И смотрите, да, как мы вас будем убивать. Будьте хорошими интернет-статистами. Также хотелось бы для многих наших слушателей вот сказать, для тех, кто хочет поучаствовать в развитии нашего ресурса и вообще в ведении борьбы, то мы ждем вас. Если хотите, пишите, чтобы вы не только вели передачу, но и брали интервью с мест событий. Потому что хотелось бы отметить такую вещь, что ни один патриотический ресурс не собрался силами, мозгами, волей и другими качествами, чтобы хотя бы взять интервью у кого-нибудь, у кого погибли родственники на этом теплоходе. То есть мы видели полное тотальное давление режима, как там они браво все спасали, а ни один человек не умудрился найти тех людей, которых потеряли, и поговорить с ними, кроме как записи некоторые в блоках. То есть вот мне хотелось бы сказать, что для всех этих людей, кто слушает, поле для деятельности у нас огромное на самом деле. Главное, чтобы была воля, качество свободного человека, самое главное это способность действовать, а не просто пассивно сидеть и смотреть, что происходит. Спасибо большое, Сергей, за сегодняшнее интервью. Надеюсь, мы раскрыли для многих людей тему нашей беседы. Будем надеяться. Всего доброго. До свидания. Программа «Мобилизация».